Глава 15. Дивногорск. 2015 год. Юля проспала всю дорогу и открыла глаза только тогда, когда автомобиль подъехал к ее дому. Плотников увидел, как из подъезда вышел Андрей Скляров, его подчиненный и приятель, лучший оперативник отдела, и остановился на тротуаре, улыбаясь во весь огромный рот. Скляров знал, что его иногда называют «солнышко» или просто «солнце» за рыжий цвет волос, золотистые веснушки, разбросанные по всему лицу, будто пшеничные зерна, и веселый характер. Что бы ни случилось, он никогда не унывал, умел подбодрить, и даже самые неприятные люди в отделе уважали и любили его. «Что произошло?» поинтересовался Андрей, протягивая руку приятелю, когда тот вышел из машины. «Зачем взбаламутил весь отдел?» Плотников смутился. Он колебался, стоит ли посвящать друга в свою и не свою тайну, и, наконец, решив, что стоит, произнес. «Все спокойно?» «Как на Луне!» — насмешливо отозвался старший лейтенант. «Или в Багдаде. Выбирай, что больше нравится. Мне на Луне. Сейчас в Багдаде вовсе не спокойно. Пойдем к нам. Расскажу». Сергей улыбнулся на неожиданно вырвавшееся «к нам». Они с Юлей еще не были женаты, только собирались, но уже были как единое целое. Он не представлял жизни без этой хрупкой девушки и надеялся, что она без него тоже. Плотников помог ей вылезти из салона и, прикрывая собой, повел к подъезду. Скляров был начеку, поглаживая холодную рукоятку пистолета, заткнутого за пояс. Во дворе стояла тишина, лишь изредка нарушаемая лаем собак, которых добросовестные хозяева выгуливали на пустыре неподалеку. Когда молодые люди прошли в квартиру и сели на диван в гостиной, Сергей положил руку на теплую веснущатую ладонь Склярова. «Андрюха, все рассказывать я не буду. Это не только моя тайна. В общем, дед оставил Юле важный документ, в котором говорится о драгоценностях, когда-то обнаруженных им и его сослуживцами. Старик раньше служил в МГБ. Так получилось, что они утаили клад от государства, припрятали и решили когда-нибудь, разумеется, в период почти тотальной слежки это было невозможно, вернуться и разделить его по-братски. Дед Юли, умирая, кстати, ты знаешь, что он умер не своей смертью, завещал внучке отыскать клад и вернуть в могилу, откуда он в 50-е годы был извлечен. Чтобы его отыскать, требуется по кусочкам собрать карту. А кусочки у каждого из сослуживцев, догадался Андрей. Получается головоломка? Ну, ничего не скажешь. Молодцы, ребята. Головоломка. Еще какая, подтвердил Сергей с пафосом. Кроме сбора кусочков, нам еще нужно решить загадку, кто и почему убивает родственников сослуживцев Матвея Петровича и сам хочет завладеть кладом. Кстати, от него мы и просили подстраховать. «Круто!» — усмехнулся Скляров. «Значит, есть еще один охотник за удачей, о котором вы ничего не знаете. Он не пытался объединить ваши усилия? То есть как-то договориться?» «Пытался», — ответила Юля и зевнула. Она ужасно устала после долгой дороги и хотела спать. Но интерес к карте, которую Сергей пообещал собрать, перебивал желание завалиться в постель. И угрожал, и пытался договориться одновременно. Предлагал деньги, хотя сам признался, что в них нуждается. Впрочем, это мало бы что изменило. Дед завещал мне вернуть сокровище, и я должна выполнить его последнюю волю. Девушка посмотрела на Андрея. «Знаешь, когда ты сказал, что наш преследователь — еще одна головоломка, у меня в голове что-то такое мелькнуло. Нет, разумеется, я даже не предполагаю, кто это, но его голос показался мне знакомым. Только не спрашивайте меня, где я его слышала. Это бесполезно. Если я не вспоминаю сразу, потом не вспомню ни за что». «Такое бывает», — протянул Скляров. «И много кусочков вы собрали?» «Достаточно, чтобы опережать его не на шаг, а на целых 4», — похвастался Плотников. «В смысле, у нас 4 кусочка, а у него всего лишь 1. Возможно, его часть нам не понадобится. Нужно взглянуть». Он сунул руку в потайной карман на джинсах, сделанный втайне от всех, и извлек маленький пакетик с кусочками открытки. Юля ахнула. «Разве ты брал их с собой?» «Согласись, оставлять в квартире такую штуковину опасно», — отозвался Сергей. «Наш друг прекрасно проникает в чужие хаты, и ничего ему не мешает. Ну-ка, давайте вместе покумекаем, как сложить головоломку». Он кинул кусочки открытки на покрытый клеенчатой скатертью стол и наклонился над ними. Юля и Андрей последовали его примеру. Длинные пальцы капитана, словно пальцы опытного факира, крутили обрывки, пока на скатерти белой с олеповатым ассорти из ягод не появилась открытка со смешным снеговиком, с жестяным ведром вместо шапки и носом морковкой. У него не хватало одного бока, правого. В слове «годом» отсутствовали две последние буквы и восклицательный знак в конце. «Странно», — пробормотала девушка. «Смотрите, 5-й кусочек». «Подожди». «Не дышите», — приказал Сергей и взглянул на Юлю. «Где у тебя скотч?» Она осторожно приподнялась, будто боялась, что неловким движением сметет головоломку карту, и быстро пошла на кухню. 2 мотка скотча, широкой и тонкой, всегда лежали в одном из ящиков старого кухонного шкафа. Она протянула Плотникову широкой. «Подойдет?» «Отлично», — отрывисто произнес он и поспешил в гостиную. Андрей сидел, не шевелясь, и капитан улыбнулся про себя. Он вспомнил, как в детстве пытался собрать кубик Рубика. Соседский мальчишка Колька, известный всему кварталу хулиган, собирал его без всяких проблем за минуту. Так быстро не получалось ни у кого. Даже у отличника Владика, победителя городских олимпиад по математике, Сережа не мог сложить его ни за 2 минуты, ни за 30 минут. Эта головоломка никак не укладывалась у него в мозгу, и если по его просьбе Колька медленно показывал ему и по слогам объяснял премудрость Рубика, он потом боялся дышать на него, повернуть грань вправо или влево, чтобы не нарушить красоту, однако его терпения хватало ненадолго, и мучения начинались снова. Он боялся признаться невесте, что до сих пор не научился собирать проклятый кубик. Это все же не головоломка из 5 кусочков. Взяв в руки ножницы, Плотников отрезал от мотка скотча сначала 1 ленту, потом другую, и по очереди протянул их Андрею. «Подержи в растянутом положении». Скляров сразу понял, что хочет от него начальник. При помощи Юли он наклеил полоски на указательные пальцы, и Сергей принялся лепить на них кусочки открытки. Эту работу он проделал спокойно и аккуратно, и через несколько секунд друзья созерцали плоды своего труда. «Странно, что 5-й кусок такой огромный», — произнес капитан. «Такое впечатление, будто их осталось 2». «Но почему 2? Мы правильно посчитали, что друзей было 5. Мы отыскали всех и забрали 3 кусочка. У нас уже имелся 1. Следовательно, получается 4. Пятый наш неизвестный друг одолжил у наркоманки Ани. Только пятый, но не вместе с шестым. Однако не хватает явно двух частей. Спрашивается, где мы лоханулись и у кого шестой? Есть варианты? Он бросил взгляд на невесту и приятеля. Юлия скривила пухленькие розовые губки, а Андрей нервно дернул плечом. «Молчание — это положительный ответ», — невесело буркнул капитан. «Самое паршивое, ребята, что у меня тоже никаких вариантов. Просто ума не приложу, где еще одна частичка. На даче Матвея Петровича ее нет. Это как пить дать. Он бы и ее законсервировал. В другом месте твой дедушка спрятать кусочек тоже не мог. Не вижу смысла. Следовательно, есть человек, который хранит часть открытки, но мы об этом субъекте ничего не знаем. Возникает самый важный вопрос, кто это? И по какому праву ему оставили священную частичку?» Юля прерывисто задышала. «Что же делать?» «Ребята, не нужно так отчаиваться». Андрей взял в руки открытку и взглянул на обратную сторону. «Давайте посмотрим, сможете ли вы отыскать сокровище без двух кусочков?» «Держу пари, что сможете». Сергей повеселел. «А это мысль. Юля, Андрей, садитесь ближе. Впрочем, Юля, подожди. Включи компьютер и распечатай карту Крыма». Он взглянул на Склярова. «Я уверен, Андрюха, что сокровище в Крыму. Ну не могли они так рисковать, тащить бриллианты в Москву и там придумывать тайник? За ними постоянно следили, так следили, что Пономаренко малость тронулся на этой почве. Каким-то чудом они утаили клад, что тоже было нелегко, и прикопали его где-нибудь неподалеку от могилы Жанны». Он ласково погладил ладошки Юли, которые она положила ему на плечи, бросив листок с картой на стол. «Ваше приказание выполнено, товарищ начальник». «Садитесь». Сергей взял открытку и поднес к глазам. «Ребята, как я прав, как я прав!» Он стукнул себя по колену. «Глядите, что здесь написано. Крым. Это Крым, стопудово. Солхат. Не знаю, что такое. Город такой, наверное. Есть какие-то цифры. Дорога, похоже, шоссейная. Ага, вот еще одно название, вернее, его часть — Агар. И какие-то рисунки, вроде бы зернышко, что-то похожее на щетку или веник. И треугольник. Есть еще часть какого-то изображения, только я не могу сказать, какого. Напоминает лепесток, но я не уверен». Он потянулся к карте Крыма. «Ребята, ищем Солхат и что-то начинающееся на Агар». «Нет здесь такого», — заметил Андрей через минуту. «Ни Солхата, ни Агара. Нужно пойти другим путем. Юля, набери в интернете, что такое Солхат». Самойлова достала мобильный и внесла слово в поисковик. «Солхат», — объявила она, — «это старое название города Старый Крым». «Все правильно», — кивнул Сергей, потирая от волнения нос. «Именно этот город нам и нужен. Открывай в интернете Старый Крым. Возможно, в нем есть гора или река с нужным нам названием». Юля послушно выполнила его просьбу и воскликнула. «Представь себе, есть. Это гора Агармыш, которая входит в число достопримечательностей полуострова. В переводе с крымско-татарского Агармыш значит «седая». Ее высота около 730 метров над уровнем моря. Да вы и сами можете посмотреть». Она увеличила картинку, и Скляров с Плотниковым наклонились над ней. Сама гора казалась невысокой. Густой зеленый лес плотно покрывал ее склоны. «Неужели они спрятали драгоценности на ней?» — — удивился Андрей. «Как это им удалось?» «Смотрите, на карте отмечено, что гора на приличном расстоянии, если учесть, что за ними постоянно кто-то наблюдал. Сразу возникает вопрос, как им удалось оторваться от слежки и подняться на нее?» «Гора расположена неподалеку от города», — прочитала Юля. «До нее можно добраться по нескольким тропинкам и улочкам. Не так уж и далеко, особенно по нынешним меркам. Можно что-то придумать». Она запнулась, и Андрей не приминул ехидно вставить. «Чтобы сбегать на горку? А ты подумала о том, что нужно выбрать место, подходящее для тайника? Людям, которые приехали впервые, это не под силу». «Они прожили там довольно долго», — Сергей решил заступиться за невесту. «Что, если сначала они совершили прогулки на гору с ведома своих наблюдателей? Там и приглядели место. Потом снова прогулка уже с другой целью. Ребята, давайте почитаем, нет ли в ней пещер». Юля снова углубилась в интернет. «Есть!» — радостно воскликнула она. «Их около 12. Одну называют «бездонный колодец». Ребята, внимание! Я нашла кое-что еще. По легенде, Жанна де Ламот неоднократно поднималась на гору к бездонному колодцу. По этой же легенде она бросила туда остатки ожерелья. Этот колодец славится тем, что если вечером кинуть в него зерно, утром родники выносят его на поверхность к подножию горы. Такие эксперименты проводили скалолазы. Допустим, Жанна действительно бросила камни в колодец, а потом ее служанка, отыскав их, закопала в могиле. Ребята, что если мой дед узнал об этом колодце и бросил туда камни? Это можно было сделать на глазах у тех, кому он не хотел доверять тайну. Что с того, что кто-то кинул вниз какой-то пакет? Это не преступление? Следовательно, камни мы должны искать у подножия горы, вычислив, куда их могли вынести родники». Плотников качнул головой. «Не получается. По весу камни намного тяжелее зерна. Они так и остались бы на дне колодца. Нет, эта пещера нам не подходит. Что еще?» «Лисий хвост и медвежье ухо», — проговорила Самойлова. «Да вот фотографии, можете сами посмотреть. Под снимками есть заметки». Мужчины быстро пробежали их глазами. «Лисий хвост, в принципе, подходит», — сказал Сергей после недолгой паузы. «Она довольно обжитая. Кроме того, в ее стенах множество расщелин, куда можно незаметно спрятать мешочек с драгоценностями. Впрочем, и медвежье ухо подходит. Она маленькая, всего 3 на 4. Можно было незаметно скользнуть туда, допустим, по надобности и найти подходящее местечко для клада». Он сокрушенно вздохнул. «Эх, нам бы недостающую часть. Тогда мы бы точно узнали, где искать тайник. А теперь надежда только на собственные силы». Молодой человек похлопал по плечу Андрея, завороженно глядевшего на снимки крымских пещер. «Друг, поможешь? Завтра мы вылетаем в Крым. Попробую заказать билеты по интернету на любой самолет за любые деньги. Завтра и не днем позже. В противном случае нас опередят». «Какой помощи ты ждешь от меня?» — удивился Скляров, округлив зеленые глаза. Свет лампы падал на его лицо, и Юля заметила, что он действительно будто посыпан золотом, отливающие золотом волосы, золотистые веснушки. «Я-то с вами не поеду». «Не поедешь», — согласился Сергей. «Вернее, поедешь только до аэропорта, в случае чего поможешь оторваться от слежки. В Крыму мы сами управимся, очень на это надеюсь. Кроме того, Андрюша, друг любезный, отдай Дмитричу. Он протянул полиэтиленовый пакетик с сигаретой. На ней слюна убийцы. Чем черт не шутит? Вдруг его данные есть в нашей базе? Я слышал, начальник криминальной полиции начал делать базу ДНК преступников. Уверен, результат нулевой, но все же. Можешь во мне не сомневаться. Андрей взял пакет, бросил взгляд на часы и поднялся. Ну, ребята, засиделся я у вас. Все безумно интересно, только вот мне тоже надо спать, хотя бы иногда. Кроме того, дома меня ждет очаровательная блондинка, которую я давеча подцепил в баре и надеюсь на продолжительное знакомство, так что пока. Он пожал Сергею руку, направился к двери и, обернувшись на пороге, добавил: «Не беспокойся, все сделаю. В котором часу завтра планируешь выехать?» «Я тебе позвоню или сброшу СМС», — ответил Плотников. «Для начала нужно выяснить, что нам может предложить Аэрофлот». «Тогда до завтра!» — золотистый паренек кивнул и исчез. Капитан вернулся в гостиную. «Юля, иди спать», — попросил он девушку. «Мы много пережили за сегодняшний день. Представляю, как ты устала. К сожалению, завтра нас ожидает не менее тяжелый день с перелетом в Крым». «Иду», — согласилась она и зевнула, блеснув белыми ровными зубками. «Думаешь, удастся взять билеты?» «Сейчас не курортный сезон», — резонно заметил Плотников. «Если обычным путем ничего не получится, попробую по своим каналам. Это безотказный вариант». Она кивнула и медленно пошла сначала в душ, потом в спальню. Сергей уселся у компьютера, пытаясь заказать билеты по интернету. Это ему удалось. На счастье, оставались билеты на 12-часовой рейс до Симферополя в эконом-классе. Что ж, эконом так эконом, лишь бы скорее долететь до Крыма.